Я не в обиде, все же и ты, и Чифую всегда были гордыми девочками. Да ну тебя! Посмеиваясь, я поцеловал сестренку в висок. Какие же они еще дети, все трое, включая Чифую. Мадока еще немного поворчала, но было прекрасно видно, что внимание и забота ей крайне приятны и лестны. Эх, избаловал я все же своих младшеньких сестер. Если Чифую еще способна к самостоятельной жизни и даже считает своим долгом заботиться о нас, то вот младшие слишком уж привыкли, чтобы о них заботились. Вся ситуация с захламленной комнатой была одним большим демаршем против того, чтобы мою маленькую сестренку оставляли одну. На фоне ставшей более самостоятельной Лауры стало понятно, что поселить меня с одной из сестер было ошибкой. Правда, вряд ли бы я смог кому-то доказать это, как и необходимость переселить меня к другой девушке. Но ничего, как-нибудь разберемся и с этой проблемой и воспитаем из сестренки человека. Хотя позвольте мне сделать маленькую поправку, превратить в людей придется обеих сестер, так как у дверей нашей комнаты в общежитии нас уже поджидала нетерпеливая Лаура и смущенная Шарлотта. Я так понимаю, что соскучилась не только Мадока. Погладив немку по голове, киваю француженке. «Ага», — просто ответила Лаура, под тихое бурчание Мадоки, на тему, что совсем она не соскучилась. И в отличие от некоторых не вижу проблем признать это. Для семьи нормально скучать друг по другу. «Заткнись, мелочь», — огрызнулась Мадока. «Я старше тебя, пробирочная». Лаура как всегда комплексует из-за своего низкого роста. «Пожалуйста, не ссорьтесь, Шарлотта же не знала, куда себя деть. Не обращай на них внимания, побесится, да успокоится. Возможно, кто-то мог бы обвинить меня в том, что я использую на сестрах методы воспитания бойцовских собак, и заявить, что это неправильно. Но, во-первых, это реально работает, проверено на нескольких десятках учеников. Простые команды, поощрение за успехи и послушание, легкие наказания за ослушание, так чтобы они чувствовали себя виноватыми, но при этом не учились ненавидеть меня. Это реально работает, особенно с маленькими детьми. А во-вторых, все равно никто не узнает, что я оттачивал свои навыки обращения с детьми, воспитывая щенков-собакоподобных монстров на королевской псарне. Но если они подерутся, Шарлотта, добрая душа, искренне волновалась за этих двоих. Повезло Лауре с подругой, как бы еще Мадоку к ним пихнуть, когда еще даже не отбыли до конца наказание за прошлую драку. Я хмыкнул, заваривая чай на всех. Сестрички же шуметь и ругаться даже не думали, лишь сверлили друг друга грозными взглядами. Они намного умнее, чем можно подумать, смотря на некоторые их поступки. «Эй!» — воскликнули обе сестренки разом. Это было грубо, совсем как Чифую прищурилась Мадока. И обидно, сложила руки на груди Лаура. «Вы же не будете отрицать, что в ряде случаев за последние две недели повели себя не очень умно, а то и откровенно неумно. Смотрю на них с ироничной насмешкой. В тот вечер мы весело посидели дружной компанией. Немного грустно, что привычная, семейная компания — разбавилась всего одним человеком, но с другой стороны можно считать это нашим маленьким шагом к вершине. В конце концов, к цели движется тот, кто хотя бы ползет. Небольшая площадка позади общежитий, неплохое местечко, чтобы встретиться с кем-то без необходимости входить в какое-либо здание или просто выйти подышать перед сном. Шинананахаки же приходила сюда, чтобы потренироваться в киндо. Конечно, в специальном зале это было бы делать удобнее, но специальный зал был открыт далеко не каждый день, и открывался не так рано, как хотелось бы Хаки. Да и хорошо летом заниматься на свежем воздухе, а не в душном помещении. Это было особенно ценно, так как она занималась в традиционной одежде. Белый нагрудник да темно-синие свободные штаны Хакама, скрывающие плотные носки Таби и соломенные сандалии Дзори. Даже имея привычку тренироваться в подобной одежде, Хаки прекрасно понимала, что это не самый легкий наряд, который можно было бы порекомендовать кому-либо в летнюю жару, особенно для тренировки. Но она каждый раз тренировалась в традиционном костюме для выступления на соревнованиях и турнирах, разве что за исключением Дзори. По правилам бойцы должны сражаться босиком, но топтаться в одних носках по земле Хаки не хотелось, а грубые соломенные сандалии на тонкой подошве создавали полный эффект присутствия. Достаточно достоверное ощущение, почти как сражение босиком. Пусть после победы в национальном турнире и поступления в Небесную Академию она вряд ли еще раз выступит на каком-либо соревновании по киндо, Хаки все же хотела поддерживать себя в форме и как можно дольше сохранять некогда с таким трудом приобретенные навыки. Закончив тренировку, Она тяжело вздохнула. Хэки нравилось упражняться с мечом, но вспотевшее тело и жара, постепенно сменяющаяся утреннюю свежесть, совсем не добавляли настроения. Пусть сама Хэки и встала уже давно, но все еще было довольно рано, и ее соседка, скорее всего, еще спала. Пусть у нее были достаточно сложные отношения с соседкой, неплохие, нет, просто странные. В любом случае, Хэки не хотела бы мешать ей спать и как ли еще осложнять их отношения. Поэтому она направилась в душевую при здании спортивных клубов. «Ой, ты тоже рано проснулась. Доброе утро, Синси». Учитель, отвечающий за спортивные клубы, все же сегодня открыла помещение для студентов, которые хотели бы потренироваться утром. Сакакибара-сенсей должна была праздновать сегодня свое 29-летие. Она всегда была нежна со студентами, обладает высокими моральными качествами и красивой внешностью. Но при всем при этом, среди студенток она была известна как крайне неудачливая в любви женщина. Все дело бы в странных предпочтениях учителя. Парни, которые ей нравятся, это те парни, что не могут оставить положительное впечатление ни у одной другой девушки. И это всегда кончалось плачевно. Многие ученицы видели, как она пила одна после очередного расставания с очередным подонком. Хэки было чисто по-женски жаль преподавателя. Все же ее ждет последний год, когда ей будет слегка за 20. И некоторому своему ужасу Хэки даже начинала видеть в Сакакибара Нацуки саму себя. Что если она сама тоже будет напиваться одна, после расставания с очередным странным парнем? «Я хотела бы воспользоваться душевой», — младшая сестра Шинанана постаралась вытряхнуть из головы странные мысли. «Хорошо», — Сакакибара-сенсей улыбнулась. «Можешь не торопиться, сегодня утром ты единственная ранняя пташка. Как закончишь, убедись, что закрыла кран до конца, а то в прошлый раз несколько из них текли всю ночь». «Хорошо», — эхом отозвалась Хэки. Как и говорила преподаватель, в раздевалке никого не было. Это была одна из причин, по которой Хэки тренировалась так рано. Ей совсем не хотелось бы пересекаться с кем-либо во время переодевания. Сняв с себя нагрудник до, Хэки высвободила два объемных и упругих полушария. Ее грудь начала развиваться раньше обычного и слишком бурно, что всегда привлекало взгляды мальчиков и девочек тоже. Быть может, многие девочки и желали бы иметь фигуру попышнее, но в этом и крылась основная проблема Хэки. Одни ей завидовали, другие хотели потрогать, были и вовсе приверженцы однополой любви. Хэки не любила все эти злобные, заинтересованные и похотливые взгляды, которыми ее провожали во время переодевания, а потому старалась свести к минимуму свое присутствие рядом с остальными девушками в раздевалке. И в последнее время стало только хуже, когда кто-то упомянул слово «арбузы», все начали играть в шарады с круглыми фруктами, как будто им было больше нечем заняться. Это очень раздражало Хэки, особенно в свете того, что у нее складывается чувство, будто ее грудь продолжает расти. Огромная грудь не так хороша, как говорят люди, по крайней мере, так скажет человек, у которого она есть. Это неудобно, да и не так уж красиво, как некоторые думают. По крайней мере, сама Хэки предпочла бы более аккуратный бюст, а не два арбуза. Для начала болели плечи. Грудь трясется каждый раз, когда Хэки делает широкие движения. Также, казалось, что для нее было всего пара подходящих размеров бюстгальтера, и из-за этого количество одежды, которую она могла носить, было небольшим. И как бы она их ни носила, одежда словно обтягивала грудь, привлекая взгляды обоих полов. «Это действительно проблема», — прошептала Хэки сама себе, будто желая оправдаться. Отчасти так и было. Если бы она случайно сказала об этой проблеме Рин, то столкнулась бы с проблемой даже хуже, чем похотливые взгляды и подглядывания в душе. Женская гордость выше Эвереста, глубже Марианской впадины и нежнее сладости Эскиота. Но при всем при этом, женская гордость также очень опасна. Крайне горячая и взрывоопасная, так Хэки могла бы это охарактеризовать. С другой стороны, быть может, парень, который ей нравится, Ичика, тоже любит большую грудь. Сошелся же он с ее сестрой, а их фигуры были очень даже похожи. Последняя мысль несколько испортила ей настроение. Хэки всегда ревновала к сестре, а после всей этой истории с Исами, постоянными переездами и курированием буквально каждого шага ее семьи и правительством, она и вовсе стала откровенно недолюбливать сестру. Все это сначала усложнилось тем, что Табани исчезла в неизвестном направлении, лишь иногда врываясь в жизнь сестры подобно урагану. Во второй же раз их отношения усложнились, когда Ичика предложил встречаться не Хэки, что всегда его любила, а ее сестре. Это было просто по-человечески обидно. Все же она юная девушка, у нее тоже есть чувства и никакие тренировки по кендо или пилотированию этого не отнимут у нее. Потому ее так задевает вид Сакакибары Сенси, станет ли она несчастной женщиной, что гоняется за чужим парнем, а после и мужем, и тихо напивается в одиночку каждый раз, когда у нее ничего не получится. Но и сдаваться так просто она не собиралась. В конце концов в этом месяце будет летняя практика. Конечно, основная цель этой практики – это научить учеников управлять ИСами в условиях поистине безграничных пространств и минимума ограничений. Хаки не очень нравилась идея подобной практики. Она слишком много общалась со своей сестрой и везде видела заговоры и попытки приспособить ИСы для войны. Но с другой стороны, идея учебы в курортном комплексе у моря казалась невероятно привлекательной, особенно если учесть, что там будут выходные, свободные вечера и обязательные часы физической активности, и никто не будет заставлять учениц ограничиваться школьными купальниками. Хаки выключила воду в душевой и провела рукой по объемной груди. Надо будет предложить сестре вместе выбраться за купальниками. Быть может, Ичика увяжется вместе с ними. Она не сдастся и всеми силами постарается привлечь внимание парня, которого любит. Сидя в столовой Небесной Академии, я с интересом слушал рассказ Табани о том, как прошли выходные. Неожиданно, но Хаки сама пригласила сестру вместе пройтись по магазинам, хотя обычно морозилась от нее. Это было так классно, восторженно закончила свой рассказ Табани, раскинув руки в стороны, будто собирается обнять кого-то. Целый день вместе, такого не бывало даже на дни рождения и Рождество. Настоящий праздник, день сестер. Ну про дни рождения и Рождество, это ты сама виновата. Давно бы могла выкроить целый день для сестры, хотя бы разок, чисто попробовать, усмехаюсь. Это да, Табани вздохнула. Ну в следующий раз обязательно. Молодец, киваю, подобный настрой достоин похвалы. Пока же моя невеста строит планы на следующий день сестер, с улыбкой обращаюсь к своим сестрам. Может нам тоже такой праздник ввести, чтобы ты глазел на нас в купальниках и лапал в раздевалке, под предлогом помощи в переодевании? Мадока скривилась. Нам не обязательно доводить до подобного, да уж, Табани и ее причуды могут вызвать некоторый шок, если к ним не привыкнуть. Просто проведем весь день вместе. Можно будет пошляться по магазинам или просидеть весь день дома, главное, чтобы все вместе. Ты сам говорил, что мы слишком много проводим времени только втроем и нам с Мадокой нужно расширять круг общения, заметила Лаура. Верно, и от своих слов не отказываюсь, но помимо нас троих, есть еще Чифую, которой не помешало бы периодически отрываться от работы и отдыхать. Да и мои усилия не проходят даром, ты уже нашла себе замечательную подругу, на мои слова Шарлотта, присутствующая тут же за столом, смущенно запищала. Да и Лаура отвела взгляд, чуть покраснев. Такими темпами скоро совсем брата забудете. Да уж, скептически фыркает Мадока. Тебя-то забудешь. О романтике, любви и красоте. Тебе не стоило этого делать, говорит мне Чифую, едва я вместе с одноклассницами подхожу к автобусу. Сегодня мы отправляемся на летнюю практику и нас ждет несколько крайне увлекательных часов в автобусе. На несколько мгновений задумываюсь, перебирая все те поступки, что могли бы вызвать неодобрение моей сестры, если бы она о них узнала. Бросил это дело, когда список вырос больше 10 пунктов, тут гадать уже бесполезно. Не понимаю, о чем ты. На тебя подали в суд, опять? Это несколько сужало список возможных причин, но не так сильно, как хотелось бы. И что на этот раз? А ты не догадываешься? Чифую, наставник Римура. Мы это уже проходили, напоминаю сестре давний разговор. Так вот, Чифую, я предпочитаю не играть в шарады, ведь зная современную общественность, на меня могли бы подать в суд даже за то, что я мужчина. Вот буквально вчера был случай, когда мы с сестрами гуляли по торговому центру и одна агрессивно настроенная феминистка начала доказывать мне, что мужики хуже собак и намордник с ошейником, это меньшее, чего я заслуживаю. Подобные новости несколько возмутили моих одноклассниц, что бессовестно грели уши на нашем разговоре. Вообще странных и уж тем более агрессивных фриков не так уж много, просто они так громко о себе заявляют, что их сложно не услышать. Тем удивительнее, что не имея поддержки широких масс, эти деятели не только множатся, но даже умудряются получать какие-то высокие посты. Я так подозреваю, что именно она подала на меня в суд, раз уж о той сумасшедшей вообще зашла речь, то можно и предположение делать. Все же реально самый вероятный вариант. А есть причины для суда? Чифую нахмурилась. Честно задумался, анализируя свои действия в тот момент. Нет, вроде бы нет. По крайней мере, я ее даже пальцем не тронул, если ты об этом. Ладно, сейчас не о том. Похоже, что сестренку не очень-то успокоили мои слова, но оно все равно отложило эту тему на потом. Теперь мне даже интересно, на чем меня поймали. Правительство США обратилось против тебя в международный суд с обвинениями в промышленном шпионаже. Ага, в то, что меня вычислили, я не поверю ни на секунду. Все же, несмотря на некоторую игривость, мы с тобой не сработали чисто, и если уж не подняли тревоги сразу, каких-либо следов спустя пару дней и подавно бы не осталось. С другой стороны, на кого еще они могли бы подумать, кроме Табани? Но дело в суде открыли только против меня. Да и угадаю, с тобой уже связались от лица их правительства и сказали, что отзовут иск в обмен на несколько услуг, не так ли? На мои слова она только кивнула. Узнаю местных воротил. Надеюсь, ты ничего им не обещала? Ты собираешься снова судиться против государства? К нахмуренным бровям прибавились поджатые губы. В прошлый раз ты делал это ради Лауры. А что теперь? Что ты украл у американцев? Побойся богов, Чифую, не нужно быть слишком умным, чтобы предположить, что эта Табани что-то у них одолжила. Маленькая ложь, вкупе с перекладыванием вины на свою невесту, вышла легко и непринужденно. Хотя я бы не удивился, если окажется, что никакой кражи не было вовсе, и нас просто вызывают на более или менее личный разговор, от которого будет тяжело отвертеться. В любом случае, ответный иск стоит подать хотя бы из вежливости. Судебный иск стал нормой вежливости. Чиф выгнула одну бровь, привычка, перенятая у меня, довольно-таки мило смотрелась в ее исполнении. Похожие чувства я испытал, когда мой внук в прошлой жизни попытался использовать подсмотренный у меня финт в учебном спарринге. Когда-то это было страшное оскорбление, проигнорировать вызов другой стороны. Это означало, что ты выше во всех отношениях. Ну вообще, это касалось дуэли, и в Америке об этом если и знали, то точно не на уровне политических отношений. Но кого это вообще волнует? А если Табани действительно что-то у них украла? Чифую все никак не унималась. Я все равно встану на ее сторону, пожимаю плечами, этот разговор начинает немного утомлять. Я бы начал волноваться, если бы это было убийство, но промышленный шпионаж, серьезно? Почему я должен ставить коммерческие интересы кучки забугорных олигархов выше коммерческих интересов своей невесты? Потому что она нарушает закон? Это была жалкая попытка, она уже поняла, что меня не переубедить, но въевшееся в натуру упрямство не давало уступить без боя. Я мог бы часами рассуждать на тему современного законодательства и поливать грязью правящую верхушку, но признаюсь честно, мне лень. Да и нам уже пора садиться на автобус. Чифую не стала возражать против такого аргумента, но не нужно быть пророком, чтобы понять, что разговор на этом не закончился. Девочек, что бесстыже подслушивали, стоя рядом с нами, пришлось загонять в автобус. Эти пигалицы не отказали себе в удовольствии поделиться со мной некоторыми комментариями на тему только что услышанного. В такие моменты остро жалеешь об отсутствии верной палки, которой можно направлять мысли учеников в нужную сторону. Пусть я никогда не был жесток и не бил так, чтобы навредить или причинить сильную боль, но сама мысль, что наказание не только неизбежно, но и неотвратимо, очень дисциплинировала учеников. А эти избалованные и изнеженные девицы, что только называются пилотами боевых доспехов. ХММ, а ведь интересная мысль. Какие доспехи, такие и пилоты. Так что, может, мне и не стоит удивляться. В салоне автобуса все рассаживались как хотели. Вообще был специальный план рассадки, но лично я просто махнул на это рукой. Какая вообще разница, кто и с кем сидит в автобусе? Уже с самого начала поездки ко мне пристало несколько одноклассниц. Аримура-кун, я сидел на заднем сидении с двумя сестрами справа и слева от меня, когда сидящие впереди девушки обернулись ко мне. А ты захватил с собой гитару? Я держу где-то чехол с гитарой, улыбаюсь. Ну, загудели сразу несколько девушки. Мы знаем, что у доспехов есть квантовые карманы, где можно хранить много чего. Насколько мне известно, эта технология используется для хранения оружия, и никто не закидывает туда повседневные вещи. По крайней мере, я ни разу не видел пилота, который бы носил в квантовом кармане посторонние предметы. Устав запрещает использовать хранилище ИСа для чего-либо, кроме оружия, важно заметила Лаура. В правилах международного турнира тоже было что-то похожее, усмехнувшись, пожимаю плечами. То есть, скорее всего, вообще-то это запрещено, но многие запрет нарушают. Только дураки нарушают запреты, фыркнула Мадока, явно кидая камень в мой огород. По крайней мере, по-другому интерпретировать ее демонстративный взгляд я не мог. Даже интересно, помнит ли она, сколько правил мы нарушили втроем, вместе с ней и Лаурой. Ты не представляешь, сколько дураков бродит по земле, просто улыбаюсь. Однажды сестрички переборят свою неприязнь к Табане, у них просто нет другого выбора. У-у, Аримура-кун, позвала меня другая девушка, не игнорируй нас. Так ты захватил гитару, едет в багаже. Ну-у, опять загундосило сразу несколько девушек. А как же песни в дороге? Может быть, еще станцуем? Вообще это была неплохая идея, скрасить долгую дорогу музыкой. Вот только я бы предпочел послушать что-нибудь, а не играть. Вредный Аримура-кун, ну сыграй нам что-нибудь. На чем? Гитара осталась в багаже. Тогда спой, у тебя очень красивый голос. Это уже наглость, ухмыляюсь, но в ответ получаю выкрики и подбадривания, так что Чифую не выдерживает подобного бедлама. А ну, утихли. Командирский рявк всегда давался сестре особенно хорошо, и слушали ее беспрекословно. Правда, и от меня отставать не хотели, продолжая донимать меня уже тише. Хорошо, какую песню хотите? Я ожидал, что сейчас они будут спорить между собой, как в истории про яблоко, что должно было достаться самой красивой богине, но, к некоторому моему удивлению, девушки проявили недюжинное единодушие, что-то романтичное, про любовь, про женскую красоту, выкрикивали они наперебой, при этом придерживаясь уже трех названных условий, заранее, что ли, договорились. Про романтику, любовь и чтобы женская красота воспевалась, повторил я названные условия, подыскивая в памяти что-то похожее. Нужный вариант нашелся достаточно быстро, просто сам на язык просится. Просим, просим, подбадривали меня. Ну что же, раз просит, значит напросились, их никто не принуждал. Надеюсь, только, что Табаня не обидится на подобные шутки. Хотя с моей дорогой невесты станется посчитать этот своеобразный сатирический комплимент достаточно милым. Достаточным для чего-то похожего в мой адрес. Ее глаза на звезды не похожи. Нельзя уста кораллами назвать. Ни белоснежно плеч открытых кожа. И черной проволокой вьется прядь. Начало было достаточно невинным. По крайней мере в моем переводе. В оригинале же Шекспир уже в третьей строчке играет словами, то ли сравнивая цвет кожи любимой с навозом, то ли сравнивая ее фигуру с известной в Англии породой коров. Мои же слушательницы даже не подозревали, что я им нараспев зачитываю. Быть может, кто-то из англоговорящих и читал когда-то 130-й сонет Шекспира, но в переводе на японский узнать его сходу никто не смог. Мне стоило некоторых усилий сдержать улыбку при мысли, что же ожидает их дальше. С дамасской розой, алой или белой, любимых щек не спорит красота. Что говорить про запах уст прекрасных, коль не фиалкой пахнет изо рта, и это было прямое попадание. Лица моих одноклассниц, обманутых в самых приторно-розовых ожиданиях, представляли призабавнейшее зрелище. Столько удивления и неверия было выражено в их мимике. Зато сестренки мои веселились вовсю. Лаура зажимала рот обеими руками, чтобы не рассмеяться в голос. Мадока пофыркивала, пытаясь скрыть хихиканье, да и плечи Чифую подозрительно подрагивали. Они не сомневались, чьи любимые щечки я сейчас вспоминаю. Меня ее ворчание восхищает, хоть музыка приятнее на слух. Не знаю я, как шествуют богини, любимый след печатает каблук, и все ж она прекрасней, без сомнения, красавец тех, о ком нам лгут сравнения. Закончив зачитывать сонет, я чуть подался вперед, изображая поклон, и если кто-нибудь ожидал, что меня встретит тишина, то он сильно ошибался. Поняв, что уже не помешает мне декларировать стихи, Лаура звонко и заливисто захохотала в полный голос. Ох боже, отсмеявшись, она привалилась к моему боку, все еще всхлипывая и сбиваясь на хихи. Ичика, крольчиха не простит тебе этого. Думаешь, как по мне, она оценит шутку по достоинству и найдет какое-нибудь ответное стихотворение для меня. Поглаживаю ее по все еще вздрагивающей спине, заодно приобнимая Мадоку. Младшие сестрички не любили, когда я выделял одну из них. И вообще, я тут ни при чем, это все Шекспир. Пляж, я вижу море. Да, Хане, мы тоже видим море, со всех сторон раздались смешки. Каждый день видим. Ведь Академия находится на искусственном острове и из большинства зданий видно море. Да ну вас! Смеясь и шутя, девушки были в предвкушении скорого отдыха на море. Они делились своими любимыми пляжными увлечениями, строили планы и уже потихоньку делились на группки по интересам. И конечно же, почти каждая такая группа считала своим долгом привлечь мое внимание. «Ичика, а ты умеешь плавать?» – подкатила ко мне одна из одноклассниц. «Умею. А можешь меня научить? И почему я не удивлен подобным развитием событий? Это нечестно, нельзя захватывать парня в личное пользование». Естественно, начался галдеж, который, однако, был быстро прерван Чифую. Всего один командирский рявк и все тут же начинают вести себя прилично. «Мы подъезжаем к отелю, где будем проживать на протяжении всего летнего лагеря. Четко, по-военному, начало, моя дорогая и безнадежная сестрица. И вам лучше не проверять на практике, что я сделаю с теми, кто опозорит Небесную Академию перед персоналом отеля». «Это понятно?» Все тут же хором ответили согласием. Можно было бы даже умилиться подобной дрессуре. Ведь в начале года Чифую приходилось командовать что-то в духе: «Если поняли, отвечайте, если не поняли, все равно отвечайте». Но, как и сказала Чифую, в скором времени из окон автобуса можно было увидеть целый комплекс зданий на огороженной территории. Похоже, что это и есть нужный нам отель. Стоило автобусам остановиться, как девушки стали выбираться хаотичной гурьбой, чем заработали недовольный взгляд нашей железной леди. На парковке рядом с воротами, где и остановился автобус, нас уже поджидала делегация женщин в расписных кимоно. Быстро построив курсантов в ровные шеренги, Чифую указала рукой на встречающих. «Знакомьтесь, это персонал курорта Кагетсу и его хозяйка, Киэсу Кика. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Первокурсники в этом году невероятно активны», — улыбаясь, сказала леди-босс, выполнив традиционный японский поклон. «Мы будем рады принимать вас в нашем курортном комплексе». Она была довольно молода, лет 30 максимум. И речь шла не только о внешности, тут еще можно было немного обмануть время, были бы деньги. Речь о более глубоком уровне, где уже невозможно скрыть прожитые годы. «Я сам, прожив более 10 лет от маленького ребенка до юноши, все еще периодически веду себя как старик. Это же мадам может показаться даже моложе предполагаемого мною возраста, если не знать, на что смотреть. Как я вижу, мальчик тоже с вами», — заметила Киэсу-сан, найдя меня взглядом в толпе учеников. «Да, так что тебя будут ждать некоторые проблемы, хотя бы в присмотре за ванными комнатами и раздевалками», — Чифую окинула меня недовольным взглядом. «Ох, я уверена, что проблем не будет. Все же Оримура-кун производит впечатление хорошего парня», — несколько даже сочувственно протянула хозяйка. «Бедная женщина, похоже, она считает, будто сестра меня принижает или даже подозревает в чем-то нехорошем. Наивная. Киэсу-сан, не стоит думать о моей сестре так плохо», — хмыкаю, вогнав в некоторый ступор всех присутствующих. «Поверьте, она бы не возражала цветению моей юности, но, к сожалению, для нее я уже собираюсь связать себя узами брака. Поговори мне еще, курсант», — Чиф глянула на меня волком, а потом оглядела тем же взглядом остальных курсантов. «Но я действительно не беспокоюсь, что он может куда-то пролезть. Зато я почти уверена, что к нему могут попытаться пролезть». «Вот как?» — хозяйка с удивлением посмотрела на потупившихся девушек. «Первокурсники в этом году и правда очень активные, даже излишне активные. Настолько, что не понимают, куда стоит соваться, а куда нет. Ох, Оримура-сан, вы так заботитесь о своем брате. Он способен играючи разделать чемпионов мирового уровня. Что ему будет?» — Чифую фыркнула. «А вот некоторые неразумные девицы не осознают, что лезут в логово тигра». «Вот как?» — теперь уже меня просверлили насмешливым взглядом. «Тогда мне и правда стоит позаботиться о безопасности таких активных, но неосторожных девушек. В любом случае, давайте не будем стоять на парковке, мы доставим ваши вещи в отведенные вам комнаты. Все желающие могут пройти в раздевалку и отправиться сразу же на море, либо же отдохнуть в комнатах. Если вдруг заблудитесь, не стесняйтесь обращаться за помощью к персоналу курорта». Надо ли говорить, что очень скоро девушки радостно бегали по песчаному пляжу. Некоторые прыгали в воду, другие укладывались на лежаки и загорали. Были и любители активных игр. «Ичика, подбежала ко мне Шарлотта. Там идет разминка для желающих сыграть в волейбол. Не хочешь присоединиться?» «Можно», — киваю, окинув девушку взглядом. Прекрасно выглядишь. Спасибо, француженка смутилась. Я только головой покачал. Ох уж эта подростковая влюбленность. Как много она значит в 15, с какой иронией ты вспоминаешь уже в 25. Хотя с Шарлоттой особый случай. Незаконнорожденная дочь богатого человека, не так уж часто она встречала хорошие к себе отношения. Потому она так быстро и легко сошлась с искренней и прямолинейной Лаурой, поэтому же иногда выказывает знаки внимания мне, все же я всегда старался быть дружелюбным. Как мало оказывается нужно недолюбленным детям. От подобных мыслей на голову ее дрожайшего папочки хотелось уронить что-нибудь тяжелое, метеоритный шквал, например, или голема-убийцу великанов. Как сложно выбрать что-то одно. А где Лаура? Вы же обычно вместе ходите, перевожу тему, чтобы не смущать ее еще больше. Лаура прячется вон там, чуть криво улыбнулась Шарлотта, указав на душевые кабинки, установленные тут же, на пляже. Прячется, образ суперсолдата, всегда имеющего при себе, если не пистолет, то хотя бы пару армейских ножей, и слово «прятаться» сочетаются в моей голове только в контексте окопов и артподготовки противника, но никак не вязался с общественной душевой и пляжем. Она стесняется, хотя я, наверное, уже 100 раз сказала ей, что она прекрасно выглядит. На подобную фразу мне вспомнилась любимая шутка Мегумин. Превратившись из гиперактивной девчонки в веселую старушку, все так же любившую свои взрывы, она частенько любила говорить своим ученикам: «Я миллион раз тебе говорила, не преувеличивай». «Ичика», Шарлотта чуть наклонилась ко мне. «Что-то не так?» «Ничего», качаю головой, не делая себе труда убрать с лица мягкую улыбку. «Просто ты сейчас очень мне напомнила одну старую подругу». «Это хорошо?» «Да, более чем», все еще улыбаясь. Я положил руку ей на голову и чуть взъерошил волосы. «Это всегда прекрасно, когда у тебя есть друзья, с которыми ты можешь рассказать множество совместных историй». А старуха Мек умела влипать в истории. «Старуха», на меня посмотрели с недоумением и даже обидой. «Угу», не могу сдержать тихий смех. «Она всегда была такой же доброй и активной, как ты. И так же, как ты дулась на прозвище «старуха», постоянно напоминая, что она на 2 года младше меня». «Ах, прозвище», француженка расслабилась, не догадываясь, что прозвище это Мегумин получила за вполне себе почтенный, особенно для авантюриста, возраст. Пусть даже, благодаря магии, она и выглядела моложе своих лет. Стоило оставить его на полчаса одного, и он начинает флиртовать с твоей соседкой, со стороны душевых раздался недовольный голос Мадоки, которому вторил смущенный писк Шарлотты. «Ты же была недовольна моим выбором будущей невесты. Не значит ли это, что тебе стоит радоваться шансу, что я изменил свой выбор?» Оборачиваясь, оглядываю обеих сестер, вышедших к нам, и сразу же понимаю, чего стеснялась Лаура. «А такой шанс действительно существует?» Мадока состроила крайне скептическую моську. «Хотя бы маленький?» «Нет, ведь мы не флиртовали, а просто общались». «Да-да, просто общались», с запинкой подтвердила мои слова Шарлотта. «Значит, у меня есть причины для недовольства», отрезала Мадока. «Эй!» Лаура не выдержала, что ее все игнорируют, и привлекла наше, и не только наше, внимание. «Вы так и будете молчать, или может хоть что-нибудь мне скажете?» Напрашиваться на комплименты некрасиво, делаю ей шутливое замечание. «Но все же, Лаура, ты прекрасно выглядишь. Я всегда говорил, что тебе будет лучше без повязки». «У-у», маленькая немка смутилась и спряталась за приемную сестру. «Детский сад, Мадока, клон возрастом в 4 года». Постаралась изобразить из себя суровую взрослую. В итоге девочки все же чуть успокоились, и мы вместе пошли играть в пляжный волейбол. Желающих было достаточно, и пришлось немного подождать своей очереди на игру. Пусть некоторые девочки предлагали мне уступить свое место, но я отказался. «Но это нечестно», и Чикакун пыталась объяснить мне что-то странное одна из этих девиц. «Многие хотели бы сыграть с тобой, а в итоге эта привилегия достанется лишь немногим». Я бы не назвал это привилегией, пусть плавать меня не тянуло совершенно, но и скакать с мячом весь день я не горел желанием. «К тому же мы задержимся здесь на 2 недели, у вас будет масса времени составить расписание команд и пройти его по кругу не один раз». «У нас, но ведь это обязанность представителя класса и главы студенческого совета, заниматься организационными вопросами. Разве нет?» «Активная одноклассница, Акими, кстати», сложила брови домиком. «Неа», демонстративно несколько раз вожу головой из стороны в сторону. Представитель класса должен выступать от имени класса на всех публичных мероприятиях, и на этом его полномочия заканчиваются. Глава студсовета также может представлять всех студентов на всяких торжествах и обязан помогать учителям с практическими занятиями. Например, в течение нашей летней практики у меня предусмотрено 8 учебных часов, которые я буду отрабатывать как помощник преподавателя. Подобные новости несколько взбудоражили девушек, даже игра прекратилась. Ладно. Продолжила настаивать на своем Акими. Но разве тебе все равно не было бы проще самому все это организовать? Зачем? Отбросив в сторону шутливый тон, но не убрав при этом мягкой улыбки, смотрю на нее прямо, глаза в глаза. Девочки, я не против приятельских или дружеских отношений, но вы на полном серьезе предлагаете мне кадрить весь класс. Нет, она смутилась, но не как девушка, услышавшая что-то пошлое, а как ребенок, пойманный на мелком воровстве. Я не говорила кадрить, всего лишь предложила тебе самому организовать классные мероприятия. Я буду занят достаточно плотно, чтобы не организовывать дополнительных мероприятий, но при этом я не против поучаствовать в чем-то не слишком напряженном. Если у вас есть желание и силы, то попробуйте самоорганизоваться. Это будет не только полезно для вас, но и, быть может, у вас получится намного лучше, чем сделал бы я. Красиво скидываешь лишнюю работу на других. Заслушаться можно, сказал Лин громким голосом, привлекая к себе внимание. На время летнего лагеря класс ЗВ был объединен с классом А, так что ее присутствие никого не удивило. Хотя я был уверен, что присутствие Лин, ученицы другого класса, в пляжном эпизоде, это лишь сценарное допущение, но нет. Небесная Академия на полном серьезе практиковала объединение двух классов одной параллели под началом одного учителя на 2 недели практики. Действительно, почему бы нет? Что может случиться с полусотней молодых девиц, часть из которых еще и вооружена самым совершенным оружием современности? Чифую еще повезло, что на нее повесили молодую учительницу-практикантку. Моя девочка умная и реально помогает сестре, а не висит на ее шее очередным камнем. И мне кажется, Ичика, или ты несколько принижаешь себя, продолжал Лин, не замечая моей задумчивости. Ей всегда нравилась эта игра. Представитель класса, это лучший в классе. Естественно, что мы справимся как минимум ничуть не хуже других. Лин, мягко ее одергиваю. Не задирай нос так высоко к небу, все сопли видно. Подобное, несколько детское и откровенно грубое замечание не оставило школьниц равнодушными. Все посмеялись, а китаянка надулась в притворной обиде, но вскоре не выдержала и тоже присоединилась к смеху. Я только головой покачал. И Хаки, и Рин всегда любили активные игры, и обеих я в виде игры натаскивал в воинском деле. Но после появления младших сестер тренировки пришлось прекратить, а вот проводить время вместе мы не прекратили. Паркуром с нами Лин не занималась, зато мы вчетвером осваивали другой способ социализации суперсолдат – театральные сценки. Мы начали разыгрывать сценки из книг, фильмов и даже сами что-то сочиняли. И вот представьте себе такую картину, мы с Лин начинаем разыгрывать какую-нибудь драму или просто напряженный момент сюжета, как Лаура или Мадока высказывают что-то в духе моих недавних слов про нос и сопли. Это было настолько забавно, что когда сестрички чуть освоились и стали делать меньше подобных замечаний, то мы сами стали упражняться в остроумии. Это было очень грубо и вульгарно. Сесилия недовольно надула губы. «Тебе не понравилось только потому, что это было слишком на тебя похоже», — Лин показала англичанке язык. «Ах ты», — ожидаемо завязалась потасовка, в которой, естественно, победила Лин. Все же Сесилию никто боевым искусством не обучал. «Ха!» — победно воскликнула китаянка, стоя над опрокинутой на песок соперницей. «Тебе не тягаться со мной, представителем класса В. Хей-хей, Ариму». От наблюдения за шуточной потасовкой девчонок меня отвлекла уже другая одноклассница. Забавная и чуть инфантильная, Хоня Тян. Ну точнее, ее звали Нахота Киханны, но все привыкли звать ее просто Хоня или Хоня Тян. Особенно когда она одета в один из своих любимых комбинезончиков в виде какой-нибудь зверушки или покемона. Да, чем могу помочь? Своей детской открытостью, а также вечно сонным видом она всегда меня умиляла. Я прям снова себя старым дедом почувствовал. «А где будет твоя комната?» Этого нам не говорили, но мне хочется сыграть сегодня вечером в карты. Она умильно потерла заспанные глаза кулачком. Вообще такое поведение в ее возрасте, это либо какие-то отклонения в развитии или очень искусная игра. И с учетом того, что никаких отклонений в ее теле я при помощи магии не обнаружил, хотя с другой стороны, не все ли равно, мало ли у девушки может быть причин для инфантильного поведения, а лично мне это не только не мешает, но даже кажется довольно милым. Пока же я думал над особенностями одноклассницы, что пришла на пляж не в купальнике, а в пижамном костюме Пикачу. Прочие девушки, кажется, даже превратились в слух. Похоже, всем было крайне интересно, где же я буду спать. Как там говорила хозяйка курорта, первокурсники очень активны, не могу не согласиться. По идее, меня должны поселить с классом А, я хмыкнул, уловив явственные желания некоторых девушек. Но это вряд ли случится. Скорее всего, для меня подготовит одно из подсобных помещений или спален персонала. Нет, разбила мои догадки Чифую. Ты будешь ночевать в комнате, отведенной преподавателем. А, тут же подала голос одна из учениц в класса, что не так хорошо знала характер Чифую, как наш класс. Это что же получается? Единственного мужчину-пилота заберут себе преподаватели? Всю глубину заблуждений этой девицы, ее морального падения и неотвратимости, а также суровости, грядущего наказания, Чифую передала одним только взглядом. Моя школа, прям гордость распирает за сестренку. То есть я по факту прав. Вас же с Майи-сан поселили в комнатах для персонала. Тебе тоже должны были выделить отдельную комнату, Чифую цыкнула, перестав сверлить взглядом девушку с слишком длинным языком. Вот только руководство академии уверено, что слишком много девушек так или иначе попытаются нарушить комендантский час и пробраться к тебе после отбоя. Если же ты будешь в комнате преподавателей, то хотя бы некоторые горячие головы несколько остудятся. Ну-ну, я уверен, что никто из них не захочет тебя злить, смеясь, треплю стоящую рядом Хани по голове. Надеюсь, что это так, кивнула Чифую, напоследок окинув тяжелым взглядом уже всех девушек. Все же, что бы я ни говорил, но мы оба не питали иллюзий на тему горячих голов. Кто ничем не рискует, тот ничего не выигрывает. Так что цирк вместо летнего лагеря нам обеспечен. Пасхальный кролик, давай я напомню тебе это еще раз, я учитель, четко и раздельно проговорила Чифую. Это понятно, Аримура-сенси, а после окончания учебных часов вы все еще Аримура-сенси или все-таки уже Чифую? Не, фыркаю. Честное слово, эта девица бывает слишком упряма. Ичика, сейчас получишь, посулили мне тоном строгой учительницы, но без огонька, увернусь. Приобнимаю сестру за плечи. Она бурчит, но мою руку скинуть не пытается. Честно, Чифую, это уже начинает походить на настоящую проблему. Я не прошу у тебя каких-то поблажек или особого отношения, но не понимаю, почему ты так старательно стараешься дистанцироваться от меня. Потому что даже если ты ничего не просишь, другие могут подумать, что я делаю тебе непозволительные поблажки или особые привилегии. Она ответила ровным голосом. Но я чувствовал ее напряжение. Кто-то уже высказывал подобные подозрения. Чуть повожу плечами, будто готовясь к стремительному выпаду копьем. Мне в лицо никто ничего не говорил, Чифую и сама оскалилась. Уверен, расправа над языкастым смертником была бы показательна и жестока. Но это не значит, что такого в принципе не может произойти или не происходит прямо сейчас. И все же нам не стоит отдаляться друг от друга, сестренка. Прижимаю ее к себе чуть крепче. У нас и так немного близких людей, чтобы еще и добровольно сокращать их количество. Ладно, она отвернулась. Похоже, что кое-кто смутился. Отпусти меня, мы уже дошли. Мы остановились около простой двери, на которой была размещена табличка с надписью «Комната для персонала». Я убрал руку с плеча Чифую, и та смогла спокойно достать из кармана ключ и открыть нашу общую комнату. Это было довольно-таки просторное помещение, посреди которого уже лежало два расстеленных футона. Одна из стен отодвигалась в сторону, открывая прекрасный, полностью застекленный балкон с видом на море. Это стоит того, чтобы встать пораньше, замечаю с улыбкой, осматривая столик и пару стульев, стоящих на балконе. Чифую в это время перебирала вещи в своей сумке, что заранее была доставлена персоналом. Окно выходит на восток, утром можно будет наблюдать восхитительный рассвет. Мое замечание вызвало некоторое недоумение. Чифую оставила сумку полуразобранной и вызвала интерфейс своего НД, где, после некоторых манипуляций, открыла компас. Ты прав, она выглядела удивленной этому открытию. Но я уже несколько раз ночевала в этой комнате и никогда не наблюдала рассвет. Лежебока, ухмыляюсь. Я не шучу, Ичика, правда получишь. Так ли я не шучу, уверен, что смогу увернуться. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, старательно удерживая на лицах серьезное выражение, но быстро сдались и рассмеялись. Клоун, пофыркивая в попытках сдержать смех, попеняла мне Чифую. Я учился у лучших, улыбаюсь, смотря на сестру. Вот уж точно, она тоже улыбнулась, но немного грустно. Ты такой же, как и она, вечно все превращаешь в фарс. Иногда это просто необходимо. Поверь, некоторые вещи стоит воспринимать проще, и не раздувать из мухи слона. Ох боги, Чифую покачала головой. Раздувать из мухи слона, где ты только берешь такие выражения, из разных языков. Пожимаю плечами и достаю из своей сумки пакет с разнообразными закусками и напитками, которые брал в дорогу, и кидаю баночку с кофе Чифую, специально для нее, и Мадоки взял парочку. Помнишь, мы как-то обсуждали, что другой язык, это совершенно другой взгляд на мир, а иностранцы сродни инопланетянам. Разнообразные поговорки и афоризмы могут сильно расширить кругозор в этом вопросе, особенно когда ты пытаешься адаптировать их на родной язык. Давно же это было, вертя баночку в руках, Чифую с ностальгией улыбалась. Еще до мелких. Тогда мы сами были мелкими, себе я достаю яблоко. Вроде прошло всего несколько лет, а будто целая жизнь назад. Говоришь как старик. Чиф открывает банку и отпивает из нее. Ну и гадость, вода подкрашенная, а не кофе. Ну извини, привычную тебе концентрацию не в каждом кафе можно заказать, что уж говорить про банки. Подкрепив свои силы коротким перекусом, мы продолжили обустраиваться в помещении. Комната для персонала была достаточно представительной, в чем-то даже роскошной. Не герцогское поместье, конечно, но такое сравнение и неуместно. Основная комната была достаточно просторной, плюс балкон. Также порадовал раздельный санузел, причем во всех смыслах раздельный. Отдельно друг от друга были не только ванна с туалетом, но даже умывальник вынесли в небольшой закуток. Вроде мелочь, а реально удобно. Если когда-нибудь буду сам строить себе дом, обязательно сделаю так же. У курорта есть собственные горячие источники, и курсанты могут их посещать, сказала Чифую, заметив, что я осматриваю просторную ванну. Думаю, что даже я, ростом ощутимо выше среднего японца, помещусь в ней без проблем. А уж обычные дети страны восходящего солнца тут должны и вдвоем помещаться. Кстати, не исключено, что на это и был расчет. Курорт все же частный горячий источник, повторил я за Чифую. Дорого-богато. Скажи, сестренка, а на ужин нас случайно не ждет знаменитая вьетнамская лапша из Лос-Анджелеса? Знаменитая вьетнамская лапша, сделанная в США, она скорчила такую рожицу, будто мы о размокшем дошираке говорим. Угу, ну знаешь, это которая с лучшей говядиной, с имитацией лапши из мяса омара, белыми трюфелями и бульоном на основе фуа-гра. 5000 баксов тарелочка. Облезете, так питаться, отрезала Чифую. Хотя мысль твою я поняла. Курсантов и правда сильно балуют, и будь моя воля, я бы тоже вместо курорта загнала бы вас в нормальный летний лагерь. Кое-кто бы у меня снарядов по кухне и не вылазил бы. Врешь, сестричка, я знаю, что ты купила новый купальник. Мне нечего стыдиться, вопреки собственным словам она несколько смутилась. Раз уж предэкзаменационную подготовку решили проводить в курортных условиях, то глупо этим было бы не воспользоваться. То есть тебе нравится, что лагерь организован на курорте? Посылаю ей самую хитрую свою улыбку. Я этого не говорила, тут же встала в оборону Чифую. Зато я начала говорить про горячие источники, до того как ты меня перебил. Прости, прости, смеясь, поднимаю руки в защитном жесте. Так что там с горячими источниками, ты можешь их посещать, но есть ограничения, на время. Как ты понимаешь, нам нужно было бы отделить учеников разного пола друг от друга, но так как ты единственный парень, будет странно, если всех остальных курсантов будут ущемлять из-за тебя одного. Великие боги, было бы что ущемлять, я фыркнул. Сократили бы им время пользования горячими источниками в два раза, и большая их часть даже не заметила бы такого ущемления. Все равно, больше часа в день там просидеть сложно чисто физически. Все равно, строго проговорила она, ты можешь использовать горячие источники 3 часа в день сразу же после окончания занятий. Если захочешь поотмокать в горячей воде вечером или утром, то пользуйся ванной здесь, в этой комнате. Я учту это, задумчиво киваю. И знаешь, чисто между нами, мне кажется, что для меня зарезервировали лучшее время из всех возможных вариантов. Кто знает, почему так могло произойти, с хитрой и гордой улыбкой ответила Чифую. Похоже, кое-кто все же предоставил своему братцу некоторые особые преференции. Вот ведь цундере. Как насчет небольшого полуночного перекуса сегодня? Я мог бы пробраться на кухню и все приготовить, как бы невзначай предлагаю ей. А мы бы посидели на балкончике, полюбовались звездами и луной, я бы гитару взял. Звучит заманчиво, Чифую улыбается. Совсем как в старые добрые времена. Мелких не зовем, уточняю исключительно для очистки совести, уже зная ответ. Даже не говорим им об этом, заявила Чифую категорично. Пускай налаживают отношения с одноклассницами, а мы хоть отдохнем от них. Вы так сильно устали от воспитательской работы, Синси. Ты даже не представляешь как, отвечает она серьезно. Тут иногда такого насмотришься, вроде бы, взрослыми людьми, что своих заводить и растить с младенчества уже и не хочется. Понимающе киваю. Не бойся, это трудно только в первый раз. Что? Чифую выглядела озадаченной. Говорю, что с детьми сложно только поначалу, потом опыт сказывается и ты начинаешь справляться не только лучше, но и проще. Я чего-то не знаю, на меня посмотрели очень подозрительно. Думаю, ты много не знаешь, посмеиваюсь. Утверждать, что я не растил детей, было бы ложью. Да и забавно было наблюдать за мыслительной деятельностью на лице сестренки. Ичика напряглась Чифую, но начать расспросы ей не дал стук в дверь. «Простите, Аримура-сенси, могу я вас побеспокоить?» Робко спросила Ямада Майя из-за двери. «Конечно, все еще подозрительно зыркая в меня», ответила Чифую. «Входи, Майя». Услышав ответ Чифую, Майя открыла дверь, просматривая какие-то бумаги. Войдя, она подняла голову от документов и встретилась со мной глазами. Я как раз стоял в дверях ванны, привалившись к косяку дверного проема. «Аримура?» – удивленно захлопала ресницами Майя. «Вечер добрый, Ямада-сенси», – с усмешкой машу ей рукой, украшенной латной рукавицей якоря Инде. «Чему ты так удивляешься?» Чифую поднялась с пола, где сидела, разбирая свои вещи. «Ты же присутствовала при том совещании, когда мы решали, куда поселить Ичику. Поселить его со мной было твоей идеей. Вот как, это было неожиданно. А я-то думал, что это идея моей любимой сестрички, а оно вот как оказалось. Я бы в любом случае предложила бы это», Чифую сложила руки на груди, чуть порозовев ушами. «Майя просто опередила меня. Может быть», киваю. «В любом случае, большое спасибо вам, Ямада-сенси. Не стоит благодарности», тихо пискнула смущенная помощница преподавателя. «Ладно, Ичика», Чифую, как всегда, взяла ситуацию под свой контроль. «Нам нужно работать. Так как учительской тут нет, то под работу мы приспособим эту комнату. Поэтому иди погуляй где-нибудь пару часов. Что это вы удумали на ночь глядя?» С сомнением оглядываю этих двух работяг. «Уймись, отец семейства», Чифую закатила глаза. «Никто не собирается работать допоздна или заставлять тебя ночевать на улице. Нам просто нужно будет участвовать в видеоконференции с другими учителями и руководителями групп. Там действительно полтора, ну два часа максимум». «Хорошо», чуть усмехаюсь, отмечая, что Чифую совсем не стесняется проявлять родственные чувства при Майе. «Похоже, что эти двое довольно-таки близки. До ужина еще было время, но кухня сейчас наверняка занята, готовка должна вовсю идти. Так что добираться туда и готовить вкусности к ночным посиделкам пока рано. И если подумать, то Чифую с Майей скорее всего опоздают на ужин, а то и вовсе его пропустит. Похоже, что вместо легких закусок под музыку и любованием ночным небом, нужно будет устроить настоящее ночное обжорство на троих. Вот уж действительно, как в старые добрые времена. Правда, тогда вместо Майи с нами была Табаня. Кстати, о Табане, говорю вслух, заметив Хаки, что присела на корточки во внутреннем дворике здания. Перед ней в землю был воткнут ободок с белыми кроличьими ушками. Плюшевые ушки заметно качались на легком ветерке, что затрудняло прочтение надписи на записке, приклеенной к левому уху. Подойдя чуть ближе, я все же смог разобрать надпись «Пожалуйста, потяните». Если ты хочешь призвать старшую сестру, то достаточно просто позвонить ей, так как Хаки не спешила ничего говорить, я первым нарушил молчание. «Ничего я не хочу», она надулась. «Я вообще не имею к этому никакого отношения, так что не спрашивай меня ни о чем. Я ничего не знаю». Хаки не меняется. То, как настырно она отрицает свою причастность к происходящему лучше тысячи слов, показывает, что она все же как-то в этом замешана. «Похоже, я только что помешал разговору двух сестер. Прости меня, Табане. Мне уйти?» Спрашиваю без особой надежды, но вдруг прокатит и она просто сделает вид, что ничего не было. Можешь делать, что хочешь, не прокатило. Но я точно не собираюсь тут торчать. Оставшись около кроличьих ушек один, я озадаченно почесал затылок. Иногда я совсем не понимаю, что же творится в голове у некоторых людей. Скорее всего, это хорошо, явный признак, что все мы разные и жизнь все еще способна меня удивить. Вот только с другой стороны, как же иногда хочется, чтобы некоторые вещи в жизни были попроще. Прости, Табани, это правда получилось совершенно случайно, говорю в пространство, точно зная, что меня услышат. Так как стандартный навык обнаружения врагов не всегда мог дотянуться до убежища Табани, я заменил его на более дальнобойную версию и прекрасно чувствовал свою девушку в небольшом летательном аппарате высоко в небе. Даже интересно, это снова будет орбитальное десантирование в огромной морковке? Ичика, окликнула меня невольная свидетельница происходящего. Что ты тут делаешь? Собираюсь пообщаться со своей девушкой, Сесилия-сан. До нее не сразу дошел смысл моей фразы, но как только она заметила воткнутый в землю ободок, то сразу же состроила сложное лицо. Кажется, я поняла, о чем ты, англичанка, сделала несколько шагов назад. Пожалуй, не буду вам мешать. И почему же тебя так не любит, крольчонок? Спрашиваю вслух, наблюдая за поспешно удаляющейся спиной английского кандидата в представители страны. Мне никто не ответил. Не хочешь прерывать свою игру? Будь по-твоему. Нагибаюсь и легонько тяну за плюшевое ухо, приделанное к ободку. Ухо мне не поддалось, да и сенсорные способности утверждают, что Табани переместилась с высоты небес под землю. Великие боги, эта женщина просто не умеет появляться на публике привычным для всех способом. Хотя в этом, бесспорно, есть определенный шарм. Тяну за ухо чуть сильнее, прикладывая столько усилий, что будь орган слуха настоящим, я бы давно его оторвал. Вслед за ушами из-под земли показалась сфера защитного поля, раскрашенного под пасхальное яйцо. Однажды я с ней точно чокнусь. Привет, Иткун. Как я дотянул ободок с ушками до уровня глаз, поле распалось, показав мне Табани, с тем самым ободком на голове. Привет, любимая, я чмокнул ее в уголок губ. Признаться честно, ты не перестаешь удивлять. Я ожидал еще одного падения морковки с небес, а ты решила зайти с другой стороны. Ахаха, я обманула тебя, Иткун. Довольная девушка-кролик в воздушном синем платье прижалась к моей груди. Я бы ни за что не стала бы повторять уже произнесенную шутку. Да и к тому же, в прошлый раз, когда я транспортировала свою морковную ракету к Небесной Академии, на меня напали самолеты-разведчики одной страны. Я достаточно гениальна, чтобы учиться дорогой. Напали, говоришь? Вообще волноваться о ней было бессмысленно. Случись что-то серьезное, и она не стала бы висеть в воздухе, ожидая, пока кто-нибудь не вытянет ее из-под земли. Но подобные знаки внимания точно придутся ей по вкусу. Мне уже нужно точить топор воина и идти бить морды в какой-нибудь парламент. Какой ты дикий, Иткун. Табани отстранилась и радостно потерла ручки. Подожди немного, я в ближайшее время составлю список лиц, которые нужно набить. Не усердствуй слишком сильно, тебя и так считают злодейкой, усмехнувшись. Привычным жестом глажу ее между искусственных ушек. Кстати, плюшевые выглядят намного приятнее механических. Все это ложь и провокация. Табани притворно надула губки. Я самый добрый, а главное, самый умный кролик на свете. Ты забыла добавить скромный. Я знала, что ты добавишь, я же умная. Она показала мне язык. Не злишься, что я спугнул Хаки. Хоть все это и казалось крайне забавным, я все же возвращаю себе серьезный тон. Мне показалось, что у вас намечается важный разговор. А, не волнуйся, Табани помахала на меня руками. Хоть он уже давно пытается созреть для этого разговора, да все никак. Не факт, что она все же достала меня из-под земли, если бы ты ее не побеспокоил. Вот как, мне было немного интересно, о чем же таком они хотят поговорить, но лезть с расспросами я посчитал излишним. И все же еще раз прости. Все в порядке, с хитрой улыбкой она достала приборчик, на первый взгляд напоминающий старенькую игрушку от Nintendo, помесь Тетриса с раскладным телефоном. В этой жизни такого уже и не встретишь, наверное, а вот Казума в свое время на такой покемонов тренировал. Зато теперь у меня есть возможность найти Хотян с помощью этого специального сестринского детектора. Я ожидал, что она тут же кинется на поиски Хаки, как это часто бывает, но вместо этого Табани задержалась. Я бы даже сказал, замялась, вертя в руках свой детектор и старательно рассматривая ближайшую стену. Крайне нетипичное поведение для девушки, что любит готовиться к любым предстоящим событиям и всегда старается разыграть любой разговор как хорошо отрепетированный диалог в пьесе.